Глава 4. Сильный ливень, который начался с раннего утра и продолжался до обеденного времени, только-только прекратился, хотя небо по-прежнему было затянуто мрачными тучками. Кое-где проглядывали маленькие пятна ярко-голубого неба, сквозь которые пытались пробиться лучи полуденного солнца. На асфальтированной дороге появились небольшие лужицы, состоящие из прозрачной воды, в которой отражались близко стоящие дома, ограждения, дорожные знаки. Но на самой улице не было ни души. Даже машин, которые проехали бы шумом по этим лужам и, возможно, запачкали бы грязью, смешанной с водой, одежду прохожих, которые, в свою очередь, переходили бы дорогу, на миг задумавшись о чем-то своем, и потом в адрес водителя от них посыпались бы неприличные слова и угрозы кулаком, хотя вина была бы уж не водителя, а пешехода, решившего внезапно перейти на другую сторону дороги, было не слышно и не видно. Парню нравилась уличная тишина. Он шел домой, наслаждался городским воздухом, но без выхлопных газов, загрязняющих атмосферу, которые заставляли его всякий раз кашлять, чихать, корчить недовольную гримасу. Ему казалось, что мир прекрасен, что его наполняют оживленные природные краски, яркие и такие светлые, приятные для человеческих глаз. Подходя к тому месту, где он впервые столкнулся с Адой, Дэнни увидел там котенка, маленького, как мешочек, промокшего до нитки, который жалобно мяукал. Парень не мог пройти мимо такого маленького чуда. Взяв его на руки, он хотел уже унести его домой, чтобы согреть и покормить. Как вдруг услышал знакомый голос, доносящийся с другой стороны. «Клео! Клео! Кис-кис-кис! Клео! Где ты, малыш? Кис-кис-кис!» «Он здесь! Он со мной! Слышишь меня, Ада?» — прокричал в ответ Дэнни, повернувшись и увидев девушку вдалеке, которая неслась к нему навстречу, будто метеор, который вот-вот упадет на землю. Девушка, запыхавшись от волнения, чуть не упала на ровном месте, но парень успел ее поймать одной рукой за талию. — Спасибо. Извини, если напугала. — Ох, Клео, мой маленький котеночек! Я так за тебя переживала. Думала, что ты потерялся. О, боже! Дэнни, спасибо тебе большое. Правда, огромное спасибо. Ада не могла поверить в то, что ее маленького друга нашел никто иной, как Дэнни, ее одноклассник. Она была до такой степени счастлива, что заключила парня в крепкие объятия. «Ада, я... ты... ничего... ничего ведь не случилось. Все в порядке». Раскрасневшись, как спелый помидор, стал заикаться парень и попытался отстраниться. «Прости. Прости. Я тебя так внезапно заключила в объятия. Неловко это спрашивать, но... ты не будешь против дружбы со мной?» — прошептала ему в ухо девушка, все так же крепко обнимая его и улыбаясь. «Что... что ты делаешь?» «Мяу!» — пискнул вдруг котенок в руках парня, которого вот-вот бы раздавили, если бы Ада не опомнилась и не отстранилась от парня, приняв серьезный вид. «Прости. Я спросила, не против ли ты дружбы со мной?» «А... я... конечно, если ты сама хочешь. «Да расслабься, это моя вина, что я так набросилась на тебя. Извини еще раз. И, пожалуйста, не заикайся, а старайся говорить четко, а то я тебя не так пойму». Парень, прижимая к себе котенку, молча смотрел на смеющуюся Аду, и это его заставляло краснеть и нервно сглатывать. Он не знал, что сказать ей в этот момент. Наконец Ада опомнилась, что стоит перед одноклассником, который смотрел на нее взглядом, выражающим недоумение. И ему будто хотелось задать вопрос. «Ты нормальная?» Девушке снова стало неловко, поэтому она прикусила губу, нервничая из-за своего поведения. Молчание их обоих продлилось недолго. Парень решил заговорить первым. «Значит, это твой котенок?» «Малютка. Я уже хотел забрать его к себе домой. Но тут ты примчалась. Видела бы ты сейчас свое лицо. Эй, я не давала тебе разрешения его забирать. Отдай мне моего ангелочка. Нечего трогать его своими руками. Не отдам. Прямо серьезно сказал, как отрезал парень. Эй, Дэнни, ты... Состроив печальную мину, закричала девушка, будто маленькая девочка, у которой отобрали шарик. Ада, ты такая милая, когда дуешься. Так бы и сдавила тебя такую хрупкую и низенькую в своих объятиях. Ладно, извини. Вот, можешь забирать котенка. Ведь он твой. Мяу! Мяу! Начал будто жаловаться Клео, не желая возвращаться к хозяйке. И выпустил свои маленькие коготки, дабы защититься. Парень погладил котенка своей широкой ладонью по его гладкой шерсти и аккуратно передал его в руки Аде, которая нежно укутала его в свой шерстяной шарфик. Попрощавшись друг с другом, одноклассники разошлись по домам, находящимся по разным сторонам улицы.